слышал все, что нужно для спасения души. Благая весть звучала так понятно. Спаситель крестный подвиг на Голгофе совершил, чтоб ты не шел тропой греха превратно. Он умирал так тяжко, так мучительно, все потому, что он любил тебя. Приди сегодня верой ко Спасителю, Голгофский крест вселенной центром стал. Приди сегодня с верой ко Спасителю, Голгофский крест вселенной центром стал. Пришла пора, когда ты должен выбор совершить. Не вечно благодати время длится. Вручи Творцу своей судьбы запутанную нить. Иди, но жизнь твоя преобразится. Он умирал так тяжко, так мучительно, все потому, что он любил тебя. Приди сегодня верой ко Спасителю, Голгофский крест вселенным центром стал. Жизнь твою спасти, оценишь ли ты жертву эту ныне? Скажи ему от сердца в сокрушении прости, поверь, Спаситель вздох твой не отринет. Он умирал так тяжко, так мучительно, все потому, что он любил тебя. Приди сегодня верой ко Спасителю, Голгофский крест вселенной центром стал. Приди сегодня верой ко Спасителю,